Первое. Убер и революция. Раз-два, раз-два. Мы идем по Африке. Рэдьярд Киплинг. «Группа «Солнышко», подъем!» «Началось», — подумал Макс. Дал организму последнюю секунду понежиться, затем рывком сбросил одеяло, тонкое, почти не греющее, и спрыгнул вниз. Бетонный пол обжег холодом. «Группа «Артишок», подъем!» Далекий голос. Вспышка ярости была ослепляющей. На некоторое время Макс даже перестал чувствовать пятками холод бетона. Другую группу будили на 10 секунд позже. «Твари! Ненавижу!» — подумал Макс. Потом сообразил, что это сделано нарочно. «Разделяй и властвуй. Классика. Чем больше люди ненавидят друг друга, тем проще ими управлять». Макс понял это за мгновение, но ненависть к артишокам не стала меньше. Даже наоборот. Рядом матерился уберфюрер, местный скинхед, рослый, с выбритой налысо головой. Впрочем, последнее никого не удивляло. Воспитуемых брили всех. Говорили от вшей, так что фашистов тут полстанции, а то и больше. Убер в залатанных штанах, форма одежды номер 2, растирал суставы, щелкал костяшками, крутил головой. Макс видел, как по обнаженной спине скинхеда двигаются заросшие шрамы. Резанные от пуль, разные, ожоги. Странно. Шрамы на лопатках складывались в рисунок, словно раньше там были крылья, но потом они то ли сгорели, то ли их срезали с мясом. «Ангел, блин. Да уж, не хотелось бы мне с таким ангелом повстречаться», — подумал Макс. «Спим?» — в палату ввалился Хунта. Нянечка группы «Солнышко» — огромный тип в засаленной телогрейке. Из прорехи на животе торчал клок желтой грязной ваты. «Кому-то особое приглашение требуется?» Особого не требовалось. Группа «Солнышко» в полном составе бросилась на выход, выстроилась в коридоре. «Марш!» — скомандовал Хунта. «Побежали». Тоннель, освещенный редкими фонарями, закачался перед глазами. Трудновоспитуемые, трясясь от холода и стуча зубами, шлепали вслед за нянечкой. От недосыпа строй заваливало, как при сильном ветре. Но никто не упал. Иначе Хунта заставил бы всех вернуться и бежать снова, и еще раз, если потребуется. При всей своей обезьяноподобной внешности, низкий лоб в 2 пальца, толстый нос, уродливые уши, дураком нянечка отнюдь не был, а по жестокой избирательности мог дать фору любому. Воспитатели нянечку ценили, в его группе ЧП случались исключительно редко, пока здесь не появился Макс. А затем солнышко из лазарета перевели Убера, и стало совсем весело. «Не отставать!» — рявкнул Хунта. Колонна добежала до тоннельного санузла, чуть помедлила, затем разом втянулась в бетонное вонючее чрево, словно людей всосало под давлением. Быстрее, живо, живо. В нос ударило застарелым ароматом мочи и яростно химическим, прочищающим мозг до лобных долей запахом хлорки. Трудновоспитуемые выстроились у желоба писсуара. Кто-то поспешил в кабинки. Макс помочился и успел к умывальникам одним из первых. Скрип ржавого металла, плюющийся кран, струйка мутно-тепловатой воды. Макс тщательно вымыл руки, лицо за ушами, прополоскал рот, почистил зубы пальцем. Надо держать себя в чистоте, иначе кранты. Сгниешь заживо. Станешь как гнильщики. Макса передернуло. Вдруг толкнули в спину. «Давай-давай, тут очередь. Вспышка». Он сдержался. В другое время, в другом месте он бы уже сломал торопыги нос. Но школа жизни на Звездной сделала из Макса нового, позитивного, блин, человека. Пожалуй, это единственное, за что местные порядки можно поблагодарить. Поэтому он спокойно, не торопясь, отряхнул руки, прошел мимо торопыги. «Не смотри», — велел себе Макс, — «не запоминай. Иначе ты, клятая рожа, засядет в мозгах и придется вернуться, чтобы выбить ее оттуда. А у меня нет на это времени. Сегодня точно». Макс замер, резко повернулся, случайно зацепив взглядом обидчика. «Да чтоб тебя!» Но было уже поздно, он запомнил. «Мать!» Знакомый голос. Макс рухнул с оглушительно ревущих небес ярости на унылый бетон санузла. Выругался. «Конечно, Именно сегодня. Закон всемирной подлости в действии. Убер склонился, уперся руками в края раковины, казалось, еще усилие, и он вырвет ее из стены. Голая, покрытая шрамами спина скинхеда, напрягалась и дергалась. Макс сделал шаг. Заглянул Уберу через плечо. На плече была татуировка, серп и молот в лавровом венке. Странно, что местные не признали скинхеда за своего. На выщербленной поверхности раковины темнели сгустки. Темно-красные, почти черные в таком свете. Кровь. «Не сегодня», — попросил Макс мысленно, — «только не сейчас». Он не верил в Бога, точнее, не верил в доброго белого дедушку с бородой. В ощущениях Макса все было иначе. Рядом находится некая сила, нечто аморфное и не слишком доброе. Только такой бог, по убеждению Макса, мог выслушать миллионы криков сгорающих в атомном пламени людей и не сойти с ума. И это аморфное и не слишком доброе можно было попросить. Только просьбу нужно формулировать проще. Как для огромного, туповато-злобного идиота, бога с болезнью Дауна. Например, «не мешай мне», или «пусть у меня сегодня все получится, а я отдам тебе свои глаза», или «зубы», или что-то еще. Идиот должен получить что-нибудь взамен. Если мольба срабатывала, Макс заболевал. Садило зрение, он не мог различать буквы, ныли суставы, начинало ломить спину, но потом это проходило. У идиота, к счастью, была короткая память. Взяв глаза Макса, он игрался день или два, потом забывал про них. Макс снова начинал видеть нормально. И так до следующего раза. До очередной просьбы. Сейчас именно такой случай. Если хунта решит, что скинхед кашляет слишком громко или увидит кровь, то отправит Убера обратно в лазарет, и все сорвется. «Ты там, где ты прячешься», — беззвучно воззвал Макс. «Я хочу, чтобы у меня, у нас все получилось». Злобный идиот молчал. Убер кашлял. У скинхеда лучевая болезнь, но до сих пор это Убера не очень беспокоило. И вдруг приступ. «Идиотский нафиг кашель с кровью!» «Ну же!» — снова воззвал Макс. «Идиот! Где ты там? На небесах? Каких еще небесах? Бог где-то там, глубоко под метро, в убежище под землей. В духоте и потемках. Он потный, склизкий и пахнет плесенью. Ну же!» Идиот по-прежнему молчал. Макс скорее почувствовал, чем увидел, люди расступились. Молча. Макс одним движением оказался рядом с Убером, тронул за плечо. «Хунта!» — произнес негромко и отступил. «Вовремя!» «А ну, чего встали?» Под взглядом нянечки люди делались меньше. Хунта прошел к раковинам. Огромный злобный тип. И остановился рядом с Убером. «Ты!» — начал Хунта. Макс шагнул к нему и замер, словно уткнулся в стену. От нянечки шел мощный звериный дух. Давно еще до войны, до того дня, как выживших загнали в метро, маленький Макс побывал в зоопарке «Животное севера». Стеклянная стена, за которой расхаживал туда-сюда грязно-белый полярный медведь. В бетонном корыте плескала зеленоватая вода. Медведь поводил вытянутой бесстрастной мордой. Чувствовалось, что если бы не стена, он бы недолго терпел глазеющих на него людей. Макс прилип носом к стеклу и завороженно наблюдал, как изгибается при каждом шаге медведя свалявшаяся шерсть. И чувствовал запах. Запах зверя за стеклянной стеной. Только сейчас стены не было. Маленькие глазки хунты под низким лбом, надвинутым на нос, словно козырек кепки, опасно блестели. В них отражался тусклый огонек лампы. «Чего тебе?» — медленно произнес хунта. Лицо равнодушное. Самая опасная черта нянечки. Никогда не угадаешь, что у него на уме. Лицо хунта не менялось, словно некий хирург взял и перерезал провода, по которым идут сигналы к мимическим мышцам. Хунта с одинаковым выражением и хвалил за старание, и вырывал человеку плечевой сустав. «У меня вопрос», — начал Макс. «Нахрен твой вопрос?» Хунта даже не моргнул. Повернулся к Уберу. «Ты? Что там у тебя?» Молчание. Макс приготовился к худшему. Убер медленно выпрямился. Макс видел, как блестит в свете фонарей его изуродованная спина, мелкие капли пота. Скинхед повернулся. «Я?» Он ухмыльнулся. «Я в порядке. Уже и высморкаться не дают спокойно». Физиономия Убера вполне обычная. Макс выдохнул. Бог-идиот наконец откликнулся. Хунта приблизил свое лицо к лицу скинхеда. У Макса мелькнула дурацкая мысль, что сейчас нянечка высунет шершавый, как у медведя, язык и слизнет капли с носа Убера. Бред какой-то. «На выход!» — заорал друг Хунта, не поворачивая головы. Макс вздрогнул. «Все!» Секундная заминка, и народ бросился наружу. «Ты», — сказал Хунта, — «не думай, что самый умный. Я за тобой буду приглядывать. На выход! Бегом!» «Есть!» Убер бодро выскочил в тоннель, так что Максу пришлось поднажать, чтобы не оказаться последним. Скинхед подмигнул приятелю и занял место в колонне. Пауза. Наконец из санузла вышел нянечка. У Макса похолодело в животе. Вдруг Хунта увидел кровь в раковине. Нянечка медленно обвел колонну взглядом. Воспитуемые затихли. «Засранцы!» — подвел итог Хунта. «Через 10 минут поверка. Бегом в палату, привести себя в порядок. Пошли!» Топот босых ног. Хриплое дыхание, качающийся свет тоннельных ламп, лязгающий гул механизмов, словно там, в темноте, ворочался чудовищно огромный и не слишком довольный зверь. «Пронесло», — подумал Макс. Зубы стучали. После того, как схлынула волна адреналина, он снова начал мерзнуть. Лоб в холодной испарине. Но как, черт возьми, я во все это вляпался? Станция «Звездная» находилась в конце синей ветки. Именно здесь коммунисты копали тоннель до Москвы. «Красный путь», как они его называют. Дебилы. Но как меня занесло к этим дебилам? Хороший вопрос. Просто замечательный вопрос. Макс забрался в комбинезон. Трясясь так, что зубы клацали, кое-как застегнулся, обхватил себя руками, чтобы хоть немного согреться. Как его сюда занесло? Макс старался не думать. Планировалась обычная встреча. Вошли, поговорили, вышли. А что в итоге? Он уже 3 недели здесь. Машет киркой, таскает тачку, полезно проводит время. Вокруг Макса шумело и кашляло, кряхтело, всхлипывало, стучало зубами и тихо материлось трудновоспитуемое человеконожество. 500 рук, 500 ног, голов, к сожалению, гораздо меньше. Макс слышал, что на некоторых станциях живут мутанты, но не особо в это верил. Интересно, сколько у них рук-ног и поскольку голов на брата? «Как ты?» — спросил он Убера. Скинхед ухмыльнулся. «Порядок, брат, все по плану». Макс кивнул с сомнением. На Сенной тоже сначала все шло по плану, а потом завертелось. Если бы не предчувствие, не раз выручавшее Макса в подобных ситуациях, лежать бы ему рядом с Толстяком. Но сначала он захотел отлить, просто не мог терпеть, а по возвращении услышал странные металлические щелчки. Нападавшие пользовались самодельными глушителями из пластиковых бутылок. В дверную щель Макс увидел бухгалтера, лежащего в луже крови. Макс не стал выяснять, что случилось. Он просто сбежал. Перед глазами до сих пор маячило удивленное лицо Толстяка. Если бы не работорговцы, взявшие его спящего в тоннеле «Сенная техноложка», Макс уже был бы дома. Глупо, глупо, глупо вышло. Но сегодня, дай подземный бог-идиот, все изменится. «Максим, простите, вы мне не поможете?» Голос профессора вывел его из задумчивости. «Еще раз простите, что отвлекаю». Макс повернул голову. «Профессор Лебедев, потомственный интеллигент. IQ ставить некуда. Каким-то чудом ему удалось выжить в метро. Причем даже не на техноложке, где ученым самое место, а на Достоевской, ныне заброшенной. И как его раньше никто не перебил или не продал в рабство? Впрочем, сейчас профессор здесь, а значит, его везение, как и везение Макса, закончилось. «Конечно, профессор, что вы хотите?» Лебедев положил на койку очки, пластиковые дужки, обмотанные синей, почерневшей от времени изолентой. Одно из стекол треснуло. «Подержите Сашика, пожалуйста, а то он вырывается, а я ему никак лямку не застегну». Макс кивнул. Белобрысому Сашику на самом деле было 20 с лишним, но после электрошока и водных процедур лечить непослушание. Он подвинулся умом и застрял где-то в 5-летнем возрасте. Профессор за ним приглядывал. Возможно, это и позволяло старику оставаться бодрым и не впасть в уныние. «Сашек, стой спокойно», — сказал Лебедев строго. «Или дядя тебя заберет. Видишь этого дядю? Он страшный». Сашек захихикал. Макс в образе страшного дяди не произвел на него впечатления, Макс тяжело вздохнул. «Убер!» — позвал он. «Убер!» Скинхед повернул голову и с усилием растянул губы в улыбке. Увидев эту улыбку, Макс понял, что худшее еще впереди. Но на Сашика это подействовало гипнотически, он замер. И профессору все-таки удалось застегнуть на нем комбинезон. «Готово», — сказал Лебедев. «Спасибо вам, молодой человек». Он почему-то избегал называть Убера по имени. «Нет проблем», — Скинхед перевел дыхание. «Проф, обращайтесь». Макс прислушался. «Воу!» Это стонали тоннели в перегоне «Звездная Московская». Характерный низкий рокот. Даже приглушенный этот звук действовал на нервы. Макс повел плечами. Людей он не боялся. Совсем. Каждый человек может быть вскрыт, как консервная банка, и буквально физически и на уровне психологии. Макс давно убедился, что его воля заточена лучше и бьет точнее, чем воля обычного человека. Макс — человек-открывалка. А может, все дело в природной агрессивности? Некогда существовала дурацкая теория, что от группы крови зависит характер человека и его психическая сила. Так вот, первая группа — это хищники. Агрессивные, усваивают лучше всего мясо. Люди с первой группой крови появились на Земле раньше остальных. Они самые первобытные. Таких даже вирус или грязная вода хрен свалит. Вторая группа уже может быть собирателями. Корешки, грибы, травка и так далее. Самая незащищенная – четвертая группа – городские жители. Зато через одного гении – интеллектуалы. Но обладатели первой группы крови легко могут ими управлять. За счет агрессии и уверенности в себе. Особенно в условиях, когда приходится выживать на подножном корме. Макс помотал головой. Потом вспомнил лицо придурка, что толкнул его в сортире, и вдруг почувствовал в ладонях знакомый зуд. Сердце билось ускоренно, дыхание учащенно. Бух-бух-бух, от адреналина горели щеки. «Наверное, у меня тоже первая группа крови», — решил Макс. «А еще я мог бы свалить хунту. Вдвоем с Убером мы бы его точно сделали». «Вот блин!» Чей-то голос. Макс заморгал. И снова оказался в душной бетонной коробке палаты. Двухъярусные железные кровати. Трудновоспитуемые, толкаясь и потея, заправляли койки, натягивали одеяло до скрипа, не дай бог хунта найдет складочку, и приводили себя в порядок. «Кстати...» Макс оглянулся. «А где Убер?» Скинхед сидел на полу рядом с койкой и держался за голову. Лицо белое, как бумага. Иногда скинхед принимался скрипеть зубами и раскачиваться. Макс вспомнил изуродованный шрамами затылок Убера и передернулся. Как он вообще выжил с такими травмами? Убер почувствовал его взгляд и поднял голову. Белки глаз красные, страшные. «Живой, брат?» — спросил Макс. «Ага, не обращай внимания. Я в порядке. Сомневаюсь». Убер обхватил ладонями железные столбики кровати, стиснул, пальцы побелели и начал подниматься. Встал. Посмотрел на Лебедева. «Профессор», — сказал он через силу, — «вы образованный человек. Как называется усилие, от которого мозг болит?» Лебедев оторвался от Сашика, поднял брови, седые. «Удар в челюсть вы имеете в виду, молодой человек?» Убер, несмотря на изуродованное страданием лицо, засмеялся. «Ну и шуточки у вас, профессор». «Что вы?» — сказал Лебедев растерянно. «Я вовсе не думал шутить. Простите». Убер замолчал. Лицо вытянулось, теперь уже не от боли. «Вы уникальный человек, профессор. Я серьезно говорю. Я с вас балдею». Вскоре их подняли нянечки и повели строиться. Это называлось поверкой. Группу выстроили в межтоннельной сбойке. Традиция. Воспитатели тут носили пижонские белые халаты, а нянечки по-простому. Что удобней, то и носили. Хунта нависал над низкорослыми воспитателями, как темный засаленный утес. «Трудновоспитуемый Убер!» — начал читать воспитатель. «Я!» — отчеканил скинхед. Макс почувствовал нотки издевки за внешней четкостью ответа. «Трудновоспитуемый Лебедев!» «Я!» «Трудновоспитуемый Кузнецов!» «Я!» «Трудновоспитуемый Лемешев!» «Я!» — откликнулся Макс. «Трудновоспитуемый...» «У кого жалобы, шаг вперед!» — приказал хунта. Никто не вышел. Дураков нет. Младший воспитатель Скобелев, он же Скобля, холеный, самодовольный, в сером фланелевом костюме под белым халатом, повернулся к начальству. «Товарищ директор, перекличка закончена. В наличии 26 воспитанников. Больных нет, отсутствующих нет. Отчет сдал младший воспитатель Скобелев. Разрешите приступить к трудотерапии?» Директор милостиво кивнул, мол, «конечно, конечно». Мятое лицо, редкие волосы. Макс впервые видел его так близко. «Работайте, негры. Масса одобряет». Почти не шевеля губами, произнес Убер. Макс подавил смешок. В строю захихикали. Скобля повернулся к строю, кивнул нянечке. Хунта заорал. «По местам!» Дюжи нянечки повели колонну к месту работы. Трудновоспитуемые брали тачки и становились в очередь к земляному отвалу. Дальше в тоннеле находилась огромная машина-компрессор, оставшаяся со времен метростроя. От нее тянулись шланги к отбойным молоткам. Молотками ломали кварцевые пласты, тачками вывозили породу. Временами машина работала, но чаще нет. Пока механики в синих комбинезонах, наемные мазуты с техноложки, возились с ней, в воздухе волнами перекатывался ленивый мат. Без ругани, как и без смазки, починка не шла. Пока длился ремонт, долбить породу полагалось вручную, ломами. Веселая жизнь. Подошла очередь. Макс взялся за тачку, но фланелевый воспитатель покачал головой. «Не надо». Подозвал к себе. Небрежно, чуть ли не пальчиком. Макс сжал зубы. «Ничего, мы с тобой еще посчитаемся». «Трудновоспитуемый Лемешев, вас хочет видеть директор», — сказал Скобля официально. Макс усмехнулся. Кабинет директора размещался под платформой станции в некогда роскошном по меркам метро служебном помещении. Сейчас от былой роскоши остались только следы. Плакат «Соблюдать технику безопасности» на стене. Синий машинист смотрит сурово. Несколько обшарпанных металлических шкафов. Канцелярский стол. В углу замерло кресло, продавленное посередине. Коричневый дермантин расползся, обнажив фанерное дно. Обрывки поролона выглядели точно плоть вместе укуса. Плоть, из которого вытекла вся кровь. Мак вспомнил о дурацкой теории групп крови и усмехнулся. Он помешал чай ложечкой, но отпить не решился. Макс отвык от горячего, а тут даже металлический подстаканник ощутимо нагрелся. От коричневой поверхности поднимался пар. «Вы угощаетесь?» — предложил директор. «Я угощаюсь», — сказал Макс. «Интересно, что происходит? Зачем? Ладно, сформулируем по-другому». Макс прищурился. «Почему именно сегодня?» Директор подошел ближе. Среднего роста. С виду не очень сильный, он, однако, рискнул остаться один на один с воспитуемым. Храбрец. Макс был известен как человек, создающий трудности, несколько драк, конфликты с другими воспитанниками, дерзость и упрямство. Неделя карцера не смогла исправить его характер, зато волосы немного отросли. «Мне кажется, вы озадачены», — сказал директор. «Какой милый человек», — подумал Макс с иронией. «Сейчас поинтересуется, нравится ли мне чай». «Чай не слишком горячий?» — спросил директор. «Я бы мог вырубить его», — подумал Макс, — «взять в заложники и выбраться отсюда». «Что?» — спохватился он. «Как вам чай? Не слишком горячий?» Макс запоздал, отхлебнул. «Не чай, конечно. Хотя он все равно толком не помнил вкус настоящего чая. Помнил Макс только одно. Чай должен быть сладким. Этот был. Офигенно, правда?» «Очень вкусно», — сказал Макс. «Вы за эти меня позвали, директор, чтобы узнать мое мнение о вашей заварке?» Директор улыбнулся. Зубы мелкие, ровные, на некотором расстоянии друг от друга, странная манера речи, словно уговаривающая, с доверительными, с чего бы вдруг, интонациями. Обменявшись с директором парой фраз, Макс недовольно начал гадать, откуда мы с ним знакомы. «Прием. Очередной дешевый психологический прием». «И это тоже», — сказал директор. «Впрочем, вас ничего не удивляет? Может, у вас есть вопросы?» Макс усмехнулся. «Ну же», — подбодрил директор. «Я думал, здесь одни коммунисты». «Верно», — согласился директор после паузы. «Раньше так и было. Мы не отказываемся от своих корней. Но мы, настоящие питерские коммунисты, не можем стоять на месте. Нам нужно развитие. Остановка развития — это смерть, а мы не можем себе такого позволить. Но зачем вам тоннель в Москву? Это ведь бред, честное слово. Вы вроде умный человек, Директор улыбнулся. «Именно. Так», — сказал Макс, глядя на бывшего коммуниста с новым чувством. «Вы не рассчитываете добраться до Москвы?» «Знаете, Максим Александрович, скажу вам по секрету. Если завтра мы каким-то чудом даруемся до Москвы, то сразу же начнем новый тоннель». Макс прищурился. «Интересная постановка вопроса. Перспективная». «И куда же?» «Да куда угодно. В Нью-Йорк. На Луну. Почему нет?» «Но зачем?» «Великая цель не может быть выполнимой, понимаете, Максим? Иначе это уже не великая цель, а, тьфу, временный успех». «Тогда зачем нужна эта цель? Нам выжить хотя бы?» Директор покачал головой. «Выживание — это непродуктивная цель, Максим. Как бы вам объяснить? Возможно, вы слышали, раньше, задолго до катастрофы, люди отправлялись в экспедиции. Северный полюс, Южный. Если что-то случалось... а всегда что-то случается, это закон Мерфи, они возвращались обратно, а еды уже в обрез. Полярная ночь, мороз, чтобы согреться, надо хорошо кушать. И тогда начиналось самое простое и самое очевидное. Понимаете, Максим?» Директор выдержал драматическую паузу. «Когда единственная цель – выживание, главным становится вопрос, кого мы съедим следующим?» «И что делать?» Макс с интересом посмотрел на директора. «Людей-то не изменишь?» Директор помолчал. Взял со стола блестящий стетоскоп, повертел в пальцах, снова положил. Поднял взгляд на Макса. «Вы думаете? Возможно, люди не виноваты. Возможно, люди просто больны». «Или плохо воспитаны. Иногда я думаю, что весь мир — сумасшедший дом, Максим Александрович». Макс прищурился. «И вы решили взяться за его воспитание?» «Мне пришлось», — сказал директор скромно. «Это тоже великая цель?» «Да». Он снова улыбнулся. «Но в данном случае вполне выполнимая. И как бы это объяснить? Не основная цель. Понимаете? Если бы мы объявили, что оздоровление человечества и есть наша задача, все бы давно разбежались, несмотря на строгость нянечек, потому что все знают, лечиться можно бесконечно. А тоннель, любой тоннель, рано или поздно заканчивается и выводит на свет, как сказал один классик». Директор поднял палец. «В теоретическом светлом будущем, конечно». Стук в дверь. «Да», — сказал директор. Дверь скрипнула, в щель просунулась мордочка секретаря, острая, как у крысы. «Простите, товарищ директор, но вы просили сообщить. Мортусы приехали. Прикажете выдать им тела или подождать?» «Что вы и этого без меня решить не можете?» В ответ на начальственный гнев мордочка стала еще острее, сморщилась и исчезла. «Видите, Максим?» Директор повернулся. «Как бывает. Даже элементарные вещи приходится решать самому. Чаю попить некогда. Так о чем мы говорили?» Макс вздохнул. «О светлом будущем и о том, какое место в этом будущем должен занять я». Директор внимательно посмотрел на Макса, кивнул. «Прекрасно. Вы нужны нам, Максим. У вас явные задатки лидера». Макс не сразу сообразил, что ответить. «Это, видимо, чувствуется потому, как я вожу тачку», — съязвил он наконец. «Прирожденные лидеры бегают по-особенному, я понимаю». Директор кивнул. «Вы ерничаете, это ваше право. Но подумайте вот о чем, Максим. Откуда, по-вашему, берутся воспитатели?» Максим залпом допил остывший чай, не чувствуя вкуса. Поставил стакан на стол. «Хочешь быть одним из нас?» Намек вполне прозрачный. «Не торопитесь», — сказал директор. «У вас есть время подумать. Может, у вас остались вопросы?» Макс облизал пересохшие губы. «Вопросы?» «Есть вопросы. Как мне отсюда слинять?» «Кто меня...» Он помедлил. «Кто меня рекомендовал?» «Константин Балачко». «Кто это?» Директор улыбнулся. «Думаю, вам он больше известен как Хунта». Из кабинета Макс вышел в задумчивости. Не то чтобы его вдруг начали радовать местные порядки, но после разговора с директором многое встало на свои места. Странные, на первый взгляд, правила складывались в единую систему, которую было бы неплохо изучить. Задумчивого Макса отловил нянечка и вручил тачку. Видимо, чтоб тот зря не переводил мысленную энергию. Макс очнулся, только когда катил тачку обратно, груженную выработанной породой. Ладони гудели. «Что с тобой, брат?» — спросил Убер. Макс коротко пересказал разговор с директором, опустив некоторые подробности. Скинхед хмыкнул. «Директор сумасшедшего дома!» — с каким-то даже удивлением произнес он. «Да уж, не хотел бы я под такой вывеской полежать». «А под какой бы хотел?» Уберфюрер почесал лоб. «Даже не знаю. Может, здесь покоится свободный человек, или он сбросил директора и мерзавца. Как тебе?» «Разговорчики!» — заорал один из нянечек. Пошел к ним, сжимая в кулаке дубинку. Убер подмигнул Максу и покатил тачку дальше. Больше всего это напоминало китайскую лапшу, сильно разваренную, залитую красноватым соусом с привкусом рыбных консервов. Но воспитуемым было все равно, лишь бы горячее. Стук ложек, настойчивый, торопливый, слышно, наверное, даже на московской. Несмотря на сомнительный вкус варева, Макс съел все, но сытости не почувствовал. Даже близко не. «Облизать миску, что ли?» — он задумался. «Да как-то не камильфо». Другие, впрочем, были не столь щепетильны. Миски вылизывались вовсю. Макс огляделся. Мужик с поджарым лицом, словно высушенным радиоактивным излучением, в сердцах отодвинул пустую миску. Бросил ложку. «Звяк!» «Порции все меньше!» — сказал он. «Не, но...» Он задумался, как выразить свое возмущение. «Но не звездец ли?» — подсказал Убер. Мужик недоверчиво уставился на скинхеда. «Издевается?» Потом решил, что формулировка точная. «Истинный звездец! Экономят, уроды!» — сказал он решительно. «На нас экономят! В Москве уж точно не так!» Скинхед ослепительно улыбнулся. «Это да!» — согласился он. «И даже тоннели у нас уже, чем московские. Мне один из мастерстроя рассказывал, что в Москве тоннели 6 метров в диаметре, а у нас 5,5. Опять сэкономили, сволочи!» — пожаловался оберфюрер непонятно кому. «Представляешь, брат!» За столом уже откровенно ржали. «Ты смотри!» — с тоской сказал тот же поджарый мужик. «Куда податься человеку? Где найти хорошее место?» Скинхед улыбнулся. Двух передних зубов не хватало, что придавало бандитской физиономии Убера особое обаяние. «На Зурбаган!» — сказал он. «Так это ж сказка!» — протянул поджарый разочарованно. «Ну и что? Лучше хреновая сказка, чем дерьмовая здесь. Я вообще люблю сказки. Если бы в этом мире не было сказок, в нем бы давно уже ничего приличного не осталось. Вот Киплинг. Уж на что был солдат и джентльмен, а сам писал сказки. Отличные. Коммунизм — тоже сказка. Ну и что? Все равно он когда-нибудь наступит, и будет счастье». «Прям уже наступил», — сказали из толпы сарказмом. «Одни коммунисты вокруг, а ни одного счастья лишнего». «Это верно», — кивнул Убер. «Этого они не учли. А где лучше?» Народ вдруг зашумел, загомонил. Тема «Где в метро жить хорошо» никогда не надоедала. Здесь каждый мог вставить свое слово. «Вот бы на восстании! Там, говорят, неплохо!» «На восстании уже была война. Им только тебя не хватало, придурок!» «Заткни пасть! Да пошел ты!» «А Кировский?» — спросил кто-то. «Там как?» «Кировский завод, что ли?» «Знаю!» — махнул рукой уберфюрер. «Я там бывал. Еле живым выбрался!» «Нет там хода нашей братьи. Забей, братишка». «Гопота одна собралась. Ни закону, ни порядка. Как они друг друга еще не перебили, не знаю. Самый проблемный район был в Питере, еще даже когда ничего не началось». Макс представил вереницу людей, стоящих на коленях. Выстрел, выстрел, выстрел. Бах, бах, бах. Кировцы падают один за другим. Следующий громила валится лицом вперед, хотя лица у него больше нет. На мощной шее синяя татуировка «Летучая мышь». Макс видит. Рука в коричневой кожаной куртке, в руке пистолет. Банг! Вспышка. Кувыркаясь, медленно летит гильза. Падает на гранитный пол, отскакивает со звоном, катится. «Они, прикинь, нас вообще за людей не считали», — продолжал Убер. «Мы кричат за дружбу народов и давай нас мочить. Какой-то вор в законе у них главный, но я думаю, это все фуфло». «Насчет в законе. Явно какой-то отморозок. Вообще, кировская братва, говорят, совсем страх потеряла». «В каком смысле?» Макс поднял голову. «На Нарвскую лезут вовсю, как тараканы. Но там у них тоже крутой перец есть. Летчиком зовут. Правильный мужик, я слышал. Хотя отморозок, конечно». «Этой ночью?» Оберфюрер почти не разжимал губ. Он остановился, сделав вид, что колесико тачки попало в выбоину. Макс кивнул. «А то задержались бы», — предложил Убер, выворачивая рукоятку, чтобы колесо выехало из ямы. «Я бы тут профсоюз сколотил или боевую ячейку». «Сколоти гроб», — посоветовал Макс, мотнул головой. «Вон, для того, придурка». Там стоял фланелевый тип, что руководил их воспитанием. Скобля. Убер улыбнулся. К ним уже шел нянечка Хунта, судя по всему, заготовив пару ласковых. Скинхед толкнул тачку, мимикой лица показал злобному амбалу «все-все, уезжаю, работаю в поте лица, задницу, простите, рву». Макс сжал-разжал ладони, разгоняя кровь. Поудобнее взялся за рукоятки тачки и покатил. «Сегодня».